Войны отца и сына, если как он упрошен. Попраться в Успение Престой Богородицы, и мы совершаем службу празднику, который в народе раньше называли также Спас, третий праздник посвящен Христу Спасителю и Его прославлению чудотворным образом. Этот образ является покровителем всех иконописцев, потому что был, является первым образом изображения Христа Спасителя. Это действительно такое чудо. 2000 лет назад Господь Иисус Христос сошел на землю, родился от Пресвятой Богородицы, собрал своих учеников, создал из них церковь. И ученики с первых дней существования церкви изображали на иконах Христа Спасителя. Фотографий тогда никаких не было, кинопленок тоже. И вот так с иконы на икону и до нашего времени этот образ дошел. А уже когда была сфотографирована плащаница Христова, и тот, кто ее фотографировал первый раз, увидел негативное изображение, и на нем отпечатанное лицо Христа Спасителя, лежащего в гробе, выяснилось, что за 2000 лет никаких принципиальных изменений в образе Христа, который сохранила церковь, нет. Поэтому на любой иконе, если даже вот человек бывает не совсем сведущий, приходит в храм, и вот видите изображение, как вот по-славянски читать не может, что на иконе написано, и спрашивает, а эта икона чья? А вот образ Христа Спасителя, он, собственно, для всех совершенно очевиден. Вот эти черты совершенно чудесным образом сохранились. Вот представим себе, кто бы нас нарисовал, а потом кто-то рисунок нарисовали еще, и так бы 2000 лет бы рисовали в разных местах. В конце концов, ну, конечно, был бы человек, но уж совершенно никаких черт не сохранил. А тут он всегда узнаваем. Это тоже происходит чудесным образом. И это тоже очень важно. В чем важность? Вот мы, наверное, знаем и помним. Был такой период в жизни церкви в 7 веке, когда церковь была раздираема очередной ересью. Иконоборчество. От этого периода даже очень мало осталось икон вообще. Иконы изгонялись из храма, сжигались, всячески уничтожались. Только в некоторых монастырях упорные монахи не хотели их отдавать, прятали. Государство, власть с помощью войска наводило так называемый, ну, очередной государственный порядок. И вот когда было восстановлено иконопочитание после Вселенского собора, вот это восстановление иконопочитания стало называться торжеством православия. Потому что икона и ее присутствие в церкви православной с первых веков, и, конечно, пока православие существует, икона всегда будет в нем, внутри него, внутри православия. То есть без иконы православие, оно ущербно. Понятно, что можно молиться и без иконы, то и можно вообще и без храма молиться. Пойдем в поле, устроим там престол и совершим божественную литургию. А если дождик будет, ну, тентом можно накрыться, и в общем никакого ущерба для того, чтобы нам причаститься, вместе собраться, помолиться, не будет. Но икона, она есть свидетельство. Вот в чем важность свидетельства того, что именно лик, образ Христа Спасителя дошел до наших дней таким образом. Через толщу веков, 2000 лет. Мы даже вот не можем в русскую историю заглянуть там на 1100 лет, на 1200. Очень трудно. Там все покрыто мраком. Мы не знаем, что тогда было. Какие-то находят курганы, глины, черепки. Но что из этого вообще? Можно до чего-то там догадаться? Можно, нет. Мы отсчитываем, так сказать, уже регулярную русскую историю вот с отца русских историков Нестора Летописца, как он написал, вот откуда есть пошла русская земля. Вот небольшой период. Практически с крещения Руси. Всего лишь 1000 лет. А здесь можно себе представить, еще 1000 туда. Совершенно непредставимо. Для нас Пушкин, как 200 лет со дня рождения, и уже это какая-то такая древность. Вообще совершенно непонятно, как это было. 200 лет трудно обозреть, а уж в 10 раз больше. 10 раз по 200. Вот образ опять приходит к нам. Мы можем видеть, что очень важно, потому что как свидетельствует церковь через Священное Писание, мы проповедуем Христа распятого. Очень принципиальная вещь, что Христос жил, Он был человеком, Он был распят, и Он в этом теле воскрес, и в этом теле вознесся на небеса. Может быть, кто не знаком со Христом, ему это, ну, вознесся, ну, воскрес, ну, там, убили. Вот сейчас мы посещали, я вообще опоздал. Мы посещали вот храм Успенский, который сейчас восстанавливается. Он тоже будет приписан к нашему храму Заможайскому. Отсюда 150 километров. Поэтому 150 километров туда, после службы, и обратно приехали. Там молебен послужили, народ собрался Успенский. Некоторые с утра ждали, с 9 утра, а мы только приехали туда в 2, что ли. Нет, в 3 даже, в 3 часа. Только в час мы выехали. Вот. И народ собрался, и там пожилые люди ждали так, с такой радостью, хотя молебен мы смогли только очень краткий послужить. И вот Успение Божьей Матери. Там где-то далеко стоит храм. И вот там сейчас нету в храме никаких икон, никаких изображений. Но вот для этого молебна люди уже принесли какие-то иконы. И даже две иконы принесли из этого же храма, которые сохранились в соседнем храме. Там рядом есть Ильинская слобода, там есть Ильинский храм. И там был батюшка. Ему было 84 года. И была матушка. А ей было 86. И вот совсем недавно, там пару месяцев назад, батюшку убили. А через 30 дней умерла матушка. Вот ему правили 40 дней, а ей 9. Вот совсем недавно. Казалось бы, ну, газеты про это не писали, телевидение не сообщали. Ну, пришли какие-то там, как теперь говорят, алкаши. Что-то взяли 3 рубля и убили. Ну, она с горя возьми да умри. Потому что 86 лет прожили всю жизнь. На этом приходе уже не знаю сколько. Всех уж пережил. Уже хоронить стал тех, кого когда-то в детстве крестил. Ну и что? Кому какой? Ну, убили. Что такого? Сейчас все время всех убивают. Ничего такого, никого это особо не интересует. А тут 2000 лет тому назад убили Христа Спасителя. Ну, мы-то вроде понимаем, о чем речь. Нам это интересно. А им всем? А им всем это даже и не очень интересно. Но церковь настаивает вот на этой важности. Что он был именно человек. Он носил человеческие черты. И черты именно таковы, что он носил длинные волосы. У него был прямой пробор. У него была раздвоенная борода. Ему было примерно 30 лет. Вот он таков. Так небольшие изменения. Он был и не худ, и не толст. Такое обыкновенное лицо. И вот это так вот все. Почему церковь на этом настаивает? Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. В этом нет никакого смысла. И многие святые отцы говорили, то, что ученики записали в Евангелии, учение, слова Христа, это все очень важно. Но дело не в букве. Если было все дело в букве, мы бы не составляли, там бывает, разные зачала из разных мест и так далее, и так далее. Нет, дело совершенно в другом. В чем же? В чем, допустим, ценность Евангелия? А то, что это словесный образ Христа Спасителя. Поэтому икона – это из Евангелия в красках благая весть. О чем? В чем эта благая весть? В чем она вообще заключается для тех людей, кто хочет слышать? Вообще, люди так устроены, вот в нас это такая детская сохраняется, все страшно любопытны. И поэтому самое популярное, что есть на свете, из всех передач, там, допустим, по телевизору, это новости. Раньше это дело как компенсировалось? Ну, не было ни радио, ни телевизора. Люди на лавочке сидели и, так сказать, обсуждали новости. Но обычно из этой деревни. Редко из соседней. Вот. Ну, и так вот бывает. Началась война. Прошло 2-3 месяца, и до деревни дошла новость. А уже война с Турцией идет. Они не знают. Сейчас, в ту же секунду, там где-то самолет упал, где-то кого-то убили, где-то кто-то чем-то заболел, который какой-то очень важный человек. И вот на этом даже люди деньги делают на этих новостях. Определенную политику, реклама там помещается. Вот. Людям это очень интересно. Кто, где и когда. А вот в чем стоит вот эта главная весть? Так называется благая весть. Евангелие по-гречески. Ев – это благо. Ангелие – это весть. Ангел – это значит вестник. Евангелие – благая весть. О чем? О том, что пришел на землю Бог. И этот Бог жил как человек. Но в чем такое? Ну, человек ли это был? Или там какое-то высшее какое-то существо? Там, или некоторое сумасшедшее, там говорит, это дескать, инопланетянин там какой-то был? Вот. Почему именно человек? А потому что Бог умер на кресте. Это в голову не вмещается. Он создал всю Вселенную, и он вдруг, как человек, умирает на кресте. В чем тут такая загадка и загвоздка? А в том, что он и умер, а на третий день воскрес сам. И тем самым он дал образ. Любой человек, который уверует в это, что он умер и воскрес, этому человеку дается шанс. Он может совоскреснуть с ним. Вот сейчас мир вступает, ну, еще Россия будет какое-то время сопротивляться, а потом перестанет. Ну, попросту всех купит. Вот. А кто не купит, кого не купят, тому есть не дадут. И начнется жизнь глобальная. последние события такие политические, они свидетельствуют о том, что вот эта глобализация, она уже вполне как бы созрела. Даже там политические деятели там кричат, мы против, а там по телефону между собой, давай, за, только потихоньку. А вы нам за это там деньжат. И там все договорились, там пошумели, пошумели, чтобы люди успокоились. А сами все подтихую, все делают. И будет, наконец-то, вот единый мир. Не будет реальных границ, не нужны будут армии, не нужны будут разные правительства, не нужно будет, если где какая-то вспышечка начнется, то тогда все объединятся и эту вспышку уничтожат. И начнется мир, безопасность. Деньги будут не нужны. Деньги исчезнут. Просто у каждого человека будет определенный счет в банке. Вот ты столько отработал, вот тебе столько там приписали единичек в банке. Тебе будет карточка там или какую-нибудь печать на руку. Приходишь в магазин, берешь булку хлеба, банку сметаны и 3 кило картошки, мытой в целлофане. Прикладываешь руку к кассе. И там, с того счета, 6,50 евриков, или тугриков, или долариков, они и слетели. А если ты на работе плохо работаешь, тебе оттуда штрафик. Раз. А если ты премию получаешь, тебе туда плюс. И все, и нужны деньги. И нельзя будет ограбить. И все думают, как хорошо, как удобно. Ни денег, ничего, и вообще ничего не надо. Нужен костюмчик. Раз, ручку приложил. А у кого ручки нет, тому на лоб могут поставить. Приложился к кассе, получил. И все хорошо. А вот кто не согласится тому, чтобы ему сюда поставили, тот ничего не сможет купить. А тогда, может быть, огородик разведу на даче и буду с огородика жить. Ничего не выйдет. Пенсия-то туда идет, в банк. А потом пришел август, сентябрь, пришел инспектор, говорит, а вы налог за землю уплатили? А как? А как можно уплатить? Денег-то нет. И все. А, ты не платишь за землю? Ха, мы у тебя это тогда отберем. По закону. Вот по закону. Человек не платит за землю, у него берут. А берут и телефончик, потому что за него не уплачено. И квартирку, и пенсию. Все. Либо ты принимаешь, либо ты умираешь с голоду. Либо переходишь на траву. Но трава тоже. Сейчас-то еще есть свободные места, не только у нас, но во многих странах, вот, например, в Англии, нет ни одного клочка земли, вот так-то, 10 на 10, чтобы она была ничья. Поэтому ты траву кушать с чужой земли не можешь. Все будет поддельно. Ты не имеешь права. Если ты что-то сделал не так, тебя тут же выявит какая-то телекамера, скажет, ты нарушаешь закон. Закон, пожалуйста, будьте любезны, тюрьма. И вот будет такой очень серьезный выбор. Либо ты принимаешь вот это мировое устройство, а мировое устройство это будет совершенно не христианское. Об этом даже не надо и думать, и надеяться. Либо ты обрекаешь себя, своих детей, внучков на голодную смерть. Все будет очень конкретно. Вот и тогда будет проверяться, вот кто христианин, а кто нет. Очень это важное дело. Спрашивается, зачем я это говорю? А потому что очень важно. А то, что Христос жил на земле. И об этом всем было нам сказано заранее, еще 2000 лет тому назад. Не знаю, подойдем ли мы к этому последней черте. Святые отцы говорили, молиться каждому, чтобы не дожить до этого времени. Время будет жутко, страшно. Ну просто страшно. Вообще человек, вообще будет никто. Все будет совершенно автоматически. Так вот, шанс есть только выжить. Если со Христом Богом. Тогда ничего не страшно. Тогда все может быть предано. И вот мы сейчас пока живем, свою жизнь проживаем, вот надо нам учиться жить по-христиански, если мы веруем в то, что Он умер и воскрес. Тогда Он нас совоскресит вместе с собой. Потому что на самом деле, так сказать, говоря по-крупному, каждый день человек выбирает, быть ему со Христом или с антихристом. Это... Но сейчас пока грань, это так остро не проходит. Есть какие-то возможные компромиссы. Но жизнь постепенно складывается так, что придет такое времечко, когда компромисса быть, ну, никакого не может. Вот никак. Тебе придется сказать человеку «да» или «нет». И за это «да» тебе придется платить не самому, а всем, кого ты любишь и кого ты знаешь. И который совершенно ни в чем не виноват, и совершенно он, так сказать, маленький и беззащитный. Вот. И, конечно, к этому надо быть готовым. Вот, а мы, к сожалению, от маленьких наших даже не урядиц, бывает, раскисаем. Вот что происходит. За 1000 лет в России никогда не убивали священников там за 3 рубля, за 2 с полтиной. Такого было невозможно. Ну там, татар-монгол нападали. В битвах бывало иногда. Там церковь сожгут, там священника. Но уж потом, когда мир наступал, утихомирили, так сказать, наоборот. Даже татар-монголы никаких налогов в церкви не брали. Отношение было самое такое корректное. Фашисты, когда пришли, стали храмы открывать, священники появлялись там, из-под поля вылезали, начинали служить. Вот только при родной советской власти 500 тысяч священников, так сказать, было умерщвлено. И сейчас вот эти наследнички, уж старичок 84 года, ну, можете сказать, какого мог он сопротивлять, какие там у него ценности, какой сейчас в деревне может быть богатый приход. Если там в самом Можайске какой там богатый приход, люди вообще еле концы с концами сводят, а тут еще от Можайска еще деревня, в Москве-то еще более-менее. А там что, какие там с него доходы? И вот за то, чтобы у него там что-то утащить, за это убивать старика, да еще священник, который вообще всю округу там перекрестил, отпевал. То есть это уже времена-то какие. В людях уже вообще почти ничего не осталось. Вот за эти последние 10 лет, я уж не знаю, какого по счету священника убивают. А это просто в духовном плане все это, вот эта вся советская власть, она и продолжается. Потому что люди становятся просто зверьми. Потому что вот, допустим, отмотать историю 100 лет назад. Ну, когда-нибудь, скажем, в России там, слышали какие-нибудь о серийных убийцах, чтобы кто-то вот там убивал там детей, там, насиловал. И там 20, 30, 40, 100 человек уже не было. Это вот все продукт современного времени. Ну, а дальше что будет? Лучше, что люди будут трудолюбивее, что будут меньше пить, меньше колоться наркотиками, меньше блудить? Да нет. Это все будет больше. Вот сейчас подрастает молодежь. 1 миллион детей беспризорно чему-нибудь. А огромная армия подрастает наркоманов. Тюрьмы ломятся, ломятся. Не могут себе вместить желающих там посидеть. А это все будет вырастать, а это все увеличивается. В общем, то, что нас ожидает, да не приведи Господь. И от этого никто не защитится. Уж люди бывают и богатые. Вот там в Петербурге недавно застрелили, убили одного. Только у него был бронированный автомобиль. Так этого бронированного автомобиля его как будто танк расстреляли, все гранатометами. Уж ничего не сделаешь. Никакой брони, никакими деньгами ничего не отвертишь. Никого это не минут. Все равно все пойдем на суд Божий. И вот Господь нам судил выпасть жить вот в эти такие мрачнейшие времена. Сейчас вроде такая смута, все неопределенно, все расплывчато. Вот. Те, кто там начальство, власть делят. Сейчас рубка начнется, кто кого больше кое-чем обольет, вот, чтобы как-то что-то вырваться. А спрашивают, зачем? Че? Каждый говорит, я хочу для народа больше сделать. А другой говорит, нет, я. Это же ерунда, понятно? Речь идет о самих себе, а уж ни о чем. Что, а нас, что ли? Понятно, там все потом. Продадут все. Вот все, что можно продать, все, и красные, и белые, потому что на самом деле они все одинаковые. Это надо очень хорошо понимать. Что это публика совершенно определенного сорта. Вот среди нас много нормальных людей. Но кто из нас попрется в какую-нибудь думу там? Это же, понятное дело, совершенно вроде и не солидно, и неудобно, да и стыдно. На каждом подъезде, чтобы твоя физиономия висела. Со стыда можно умереть. А там еще что-то напишут, там, ребята, прям по портрету. И так далее. А потом, даже если уже кем-то станешь и побудешь, вот президент есть там, премьер-министр, на каждого ежедневно выливается столько всего. Ну и что? Это как же человек может хотеть, чтобы на него вот это все сыпалось? Только в одном случае. Если он очень любит деньги много, вот только в этом случае. Деньги, власть, вот чтобы ему там кто-то подчинялся. Страшные времена. И вот весь сквозь этот мрак из 2000-летней дали проглядываться лик Христа Спасителя. Потому что чего только за 2000 лет не было. И чего только не было до того. Ничуть не меньше. И вот он свидетельствует сам. Вот в чем спасение. И вот мы тоже с вами можем, живя с волками, завыть по волчьи, тоже превратиться в волков. А можем держаться образа Христа Спасителя, хранить все в своем сердце, недаром жил как человек. Вчитываться в Евангелие, чтобы этот образ действительно запечатлелся в нашем сердце. Зачем? Ну, для того, чтобы нам стараться жить такой же жизнью, как жил он. Не такой жизнью, как Понтий Пилат, Анна и Каиафа, не как Иуда, не как фарисеи, не как саддукеи. Не так, а вот как он со своими учениками. Чтобы мы стремились к тому же, что и он. Вот эта удивительная, вот эта благая весть до нас дошла через толщу времени 2000 лет. Вот с кем мы хотим быть? Либо жить в этом миру по его законам, таким, купи-продай, либо со Христом. Вот, собственно, и все. От того, как мы здесь живем, зависит наша участь в вечности. Потому что умрем все, начиная от Петрова, кончая Примаковым. Все умрут. Ну, одному там из гранита что-нибудь поставят, другого вообще не найдут в морге, там сгниет. Это совершенно не важно. Важно, с чем душа пойдет к Богу. Поэтому мы можем пытаться здесь отладить. Как тут семейную там жизнь организовать, там помидорчики, огурчики, там, на даче, там, как-то дом, все как-то это вот пожить. Ну, сколько ни живи, сколько ни копашись. Это все делать нужно, но не нужно уж этому большого уж очень значения придавать. Так в один момент. Это все превращается в ничто. Ничто. Вот Михаил Сергеевич богатый человек. Очень богатый. Он эту Россиюшку продал за неплохие деньги. Но по сравнению с Абрамовичем, за смешные деньги, конечно. Потому что, ну, ему тогда по бедности, потому что, ну что там член Политбюро там получал. Ему казалось, что это очень большие деньги. Но вот он бы сейчас бы, ну не все, все бы нет. Но 90% он бы отдал, чтобы свою супругу-то вылечить. А случится это, нет ли? Это уж как Бог даст. А уж даже если вылечит, то все равно пройдет некоторое время. И все равно помирать. И бедному, и богатому. Так вот, самый важный момент жизни человека это как ты будешь помирать. С чем ты будешь помирать. И даже не это важно, а вот с чем ты уже, твоя душа к Богу пойдет. Какое в сердце запечатлеется образ? Образ Антихриста, вот этого духа, этого мира, в котором мы живем. Или образ Христа. Дух радости или уныния, любви или злобы, послушания или гордости, смирения или наглости, молчания или болтовни, воздержания или обжорства. Вот что запечатлеется? Вот что душа восприняла? Вот была жизнь. Вот каждый ребеночек, он 9 месяцев в утробе матери формируется. Маленький, значит, потом большой, большой, вот такой получается, потом рождается. И человек в этой жизни, он тоже растет, формируется, и потом рождается в вечную жизнь. Мы вот здесь, мы думаем, мы живем? Нет. Мы только готовимся к жизни. Так вот, какая же будет жизнь? Это зависит от нас. Если ребеночек в утробе матери, от него ничего не зависит. Зависит только от того, какие отношения у папы с мамой. Дома крик, мат или тишина и покой. Какую маму музыку слушает и чем питается. И как она молится. Вот это влияет на ребеночка. И все, сам он ничего не может. В этой же жизни, наоборот, мы все можем сами. Могу убить, могу простить. Могу сесть в тюрьму, могу от нее откупиться. Могу простить долг, могу нанять бандитов, чтобы этот долг взыскали. Все могу. Так вот, что ты выберешь? Вот, что ты выберешь? Чем ты руководствуешься? Либо ты руководствуешься словами Христа Спасителя, либо ты руководствуешься чувством мести, зависти, злобы, там, блуда и так далее, и так далее. Вот что тобой движет? Вот это очень важно. Движет только то человеком, какой образ он носит в себе. Образ Христа, значит, ты христианин. Образ зверя, значит, ты в духе Антихриста. Вот, собственно, и все. Поэтому жаловаться не от кого. Каждый наследует то, что он сам себе создал. Жнет то, что сам посеял. Вот это очень важно. Поэтому величайшая ценность, что до нас через Евангелие и иконы дошел образ Христа Спасителя. Поэтому церковь так и прославляет. Вот и мы здесь все собрались. Слава тебе, Господи. Завтра божественная литургия в 10 часов утра. Аминь.